Берлин. 1987 год. За 18 лет до смерти Сары. Глава 13. «Наверное, у меня есть квартира для тебя», — сказал Романа и был счастлив, как еще никогда в жизни. Весь свой свободный день он посвятил тому, чтобы убрать квартиру, застелить постель свежим бельем, повесить пару фотографий со своей родины, сделать покупки, побриться, вымыться в душе и ожидать ее. И она действительно приехала. Она стояла перед его дверью, как будто это было самой нормальной вещью в жизни, и улыбалась. Без Эльзы, зато со множеством чемоданов. «Не бойся», — сказала она, — «я не буду надоедать тебе. Это всего лишь на пару дней, пока я что-нибудь найду. А потом ты от меня избавишься». Сначала она пошла под душ. Он сидел в гостиной, слушал, как журчит вода, и чувствовал себя в раю. Когда она вышла из ванной, на ней был только его купальный халат. Она уселась на ковер и принялась вытирать волосы полотенцем. «Две комнаты», — сказала она, — «больше мне не нужно. Одна комната для меня, одна для Эльзы». «Мой коллега как раз выселился из квартиры», — сказал Романа. «Он уезжает назад в Италию. Ты, наверное, можешь получить эту квартиру недорого и недалеко». «Это было бы классно». Потом они сидели напротив друг друга, улыбались и молчали. «Чем ты занимаешься?» — спросил Романа. «Я студентка, изучаю германистику». Романа кивнул. «Когда я накоплю достаточно денег, я открою маленькую траторию. В доме моих родителей, там достаточно места». «А где это?» «В Монтефиере. Это маленький городок в Тоскане». «Классно», — сказала Сара. «Я о таком только мечтала». Романа посмотрел на нее, но ничего не сказал. Вечером он сварил спагетти трапанезе с тунцом, оливками, чесноком, помидорами и маслом. А после ужина она села к нему на колени. Ее рука облуждала по его телу, и Романа не знал, находится он на пути в рай или в ад. В конце концов он не выдержал и отнес ее в постель. Через час он голышом прошел через комнату и принес ей пепельницу, хотя ненавидел, когда в квартире, а что еще хуже, в его постели курили. Она прижалась к нему, выпуская дрожащие кольца дыма. «Я люблю Италию», — сказала она тихо, гася сигарету в пепельнице. «И мне кажется, я люблю тебя тоже». Романа искал слова, чтобы выразить свои чувства, что по-итальянски было таким легким делом и таким непростым на немецком языке. Но прежде чем он смог что-то сказать, он увидел, что она уже уснула. Глава 14. У Фрэнки случился настоящий приступ бешенства, когда он пришел домой и увидел, что Сара забрала свои вещи и вещи Эльзы. Он швырнул полный бокал пива в зеркало в ванной, потому что видел в нем Сару, как она чистила зубы и улыбалась ему. Он слышал, как она говорила: «Фрэнки, тебе не мешало бы побриться?» Или «У тебя слишком длинные волосы, ты ужасно выглядишь?» Или «Лучше надень темно-синий пуловер, в этом ты похож на утопленника». Пуловер на нем был цвета беж, и он без раздумий выбросил его в мусорное ведро. Зеркало вылетело из рамы, моментально уничтожив всякие иллюзии. Теперь никто не стоял позади него. Сара не брызгала водой ему в лицо, не щипала его за задницу. Ее просто не было. И это приводило его в бешенство. Он направился в гостиную, сорвал трубку телефона и позвонил ее родителям. «Сара у вас?» — спросил он. «Нет», — ответила Регина, и голос у нее был удивленный. «Что случилось? Почему ты спрашиваешь? Вы что, поссорились?» «Нет, но у меня ее нет. А где еще она может быть?» «Не знаю. Извини, Фрэнки, но я ничем не могу тебе помочь». В этот момент Эльза начала вопить. «А, — сказал он, — значит, Эльза у вас. Уже легче. Поэтому прекратите врать и скажите, где Сара». «Послушай», — сказала Регина, четко выговаривая слова, словно учительница, которая хочет успокоить разбушевавшийся класс. «Я не знаю, что случилось и что у вас там произошло. Это, собственно, меня и не касается. Могу тебе сказать, что Сара привезла Эльзу к нам на пару дней. Может, на пару недель. Посмотрим. Она сказала, что у нее есть какие-то дела. Переселиться, найти новую квартиру. Не знаю. Думаю, ты скорее, чем я, выяснишь, где она». Фрэнки ничего не ответил, только хмыкнул. «Ты знаешь, я всегда помогала вам. Еще ты знаешь, что нравишься мне и что я на твоей стороне. но ты должен рассказать мне, что случилось, иначе я ничего не смогу сделать». «Ничего не случилось. Я только хочу знать, где она». «Она собирается уйти от тебя». Фрэнки положил трубку. «Дурная корова!» — пробормотал он и пошел в кухню, чтобы открыть новую бутылку пива. Хоть Регина и была дурной коровой, но врала она очень умело. Фрэнки был убежден в этом. Матери всегда знают, где их дочери и что они делают. Если бы они этого не знали, то искали бы и звонили до тех пор, пока не узнают. Не может быть, чтобы Регина не имела представления, где Сара. Ему захотелось пойти к ним и заставить ее сказать правду, действовать ей на нервы до тех пор, пока она не развяжет язык. Но мысль об Эльзе сдерживала его. Он был рад хоть на время избавиться от ее крика. Фрэнки тщательно обыскал всю квартиру. Он хотел понять причину ее ухода. Возможно, обнаружится какой-то намек на другого мужчину. Какое-то личное письмо, какая-то запись в дневнике, необдуманно написанная фраза, фотография, непонятный счет из ресторана или со стоянки, то, что он не мог бы объяснить себе. В общем, хоть что-нибудь. Но не нашел ничего. Ни одной мелочи, которая могла бы насторожить его. Он сидел больше в недоумении, чем в отчаянии, не понимая ничего. Думал о Саре и пил четвертую бутылку пива. Он ужасно тосковал по ней. Так тосковал, что даже живот сводило. Он попытался выразить свое настроение в музыке, но это ему не удалось. Он нервно захлопнул крышку рояля и решил ждать здесь до тех пор, пока она не придет, чтобы забрать свои вещи и любимую пишущую машинку. Ему было обидно, что он изрезал простыни в спальне и ни за что ни про что разбил зеркало в ванной. В конце концов он уснул. Она пришла через 3 дня в 6:30 утра. У Фрэнки на лице была 3-дневная щетина, темные круги под глазами и ни одной бутылки пива в холодильнике. Он так долго ждал и так долго повторял то, что хотел сказать ей, что сразу все забыл. Его мозг словно кто-то вычистил. Ему было почти стыдно. А когда он, 3 дня не умывавшийся, пьяный и голодный, увидел ее, настроенную столь решительно, то просто впал в отчаяние. Она ходила из комнаты в комнату, осматривала вещи критическим взглядом, брала то одну, то другую книжку с полки, уложила в сумку скатерть, которую вышила ее бабушка, и фигурку из алебастра, изображавшую голую женщину, которая собиралась купаться в озере и брызгала на себя холодной водой. Фигурку, которую они несколько месяцев назад купили на блошином рынке на улице 17 июня, потому что одновременно влюбились в эту статуэтку. «Это нет!» — сказал он громко в полной тишине. «Все что угодно, но ее не трогай!» «Хорошо», — сказала Сара. Это было первое слово, которое она произнесла. «Хорошо, я от нее отказываюсь». Ему стало немного легче. Но потом он увидел на ее лице какую-то странную улыбку. Она с фигуркой в руках прошла через комнату, открыла дверь, вышла на балкон и протянула руку вперед. И ее улыбка стала еще радостнее. «Пожалуйста, не надо!» — умоляющим голосом сказал он. «Ни тебе, ни мне, никому!» — сказала она нежно и торжественно. Ее голос прозвучал так, словно она собиралась не уничтожить статуэтку, а благословить ее. Она выпустила алебастровую купальщицу из рук. Фигурка была очень крепкой, но 5 этажей не выдержала даже она. На тротуаре прекрасно обнаженная женщина превратилась в кучу обломков. «Посиди со мной», — почти умолял он, когда она вернулась в комнату. «Не уходи, не объяснив, что значит весь этот театр». «Хватит, Фрэнки», — сказала она. «Действительно, хватит. Думаю, тебе не надо рассказывать, что происходило в последние годы. Когда-нибудь наступает день, когда все заканчивается. Вот он и наступил. Все закончилось. Я ухожу». Фрэнки молчал. «Кто он?» — наконец спросил он бесцветным голосом. «Я его знаю». «Зачем тебе это?» «Чтобы я мог выбить ему зубы». «Вот это типично для тебя». «Но почему?» — Фрэнки вскочил и изо всех сил ударил кулаком в стену. «Кто он?» «Ты его не знаешь». «Кто-то из университета?» «Нет, пожалуйста, Фрэнки, прекрати. Не спрашивай меня, ты все равно никогда этого не узнаешь». Я познакомилась с ним совершенно случайно. Он стал последним толчком, чтобы закончить отношения с тобой. Но не он был причиной. «А что же?» Фрэнки стал красным как рак. «Что тогда? Мои волосы в ванной? Я что, храплю? Или я слишком много ем? Я слишком много пью? Я слишком много курю? Я работаю слишком часто? Я что, недостаточно часто носил тебя на руках? Я тебя изменял? Я тебя обманывал? Я недостаточно интересен для тебя? Я плохой любовник? Я забывал твои дни рождения? Я что, был недостаточно мил с твоей мамой? Я недостаточно занимался Эльзой? Ну, что тогда? Выбери что-нибудь из этого!» «Оставь меня в покое, Фрэнки, пожалуйста. Я не хочу об этом говорить. Через пару недель, может быть, но не сейчас». «Еще чего!» — заорал Фрэнки. «Ты оставляешь за собой право просто бросить меня. Ты уходишь и оставляешь меня, как надоевшую собаку, и даже не говоришь, кто этот парень, который тебя сейчас трахает!» «Прекрати, Фрэнки!» Она встала и направилась к двери. «Ты поможешь мне вынести вещи?» Фрэнки демонстративно скрестил руки на груди и сжал губы. Он еле дышал. «Ну, хорошо», — вздохнула Сара и отнесла оба ящика вниз. Когда она вернулась, чтобы забрать пишущую машинку, Фрэнки в комнате уже не было. Сару это не обеспокоило. Она решила, что он в ванной. Но когда она уже была на пороге, он внезапно появился сзади. «Не уходи», — попросил он. «Пожалуйста, не бросай меня! Пожалуйста, Сара! Мы можем все изменить! Все, что тебе не нравится! Я перестану пить, я больше не буду курить, я буду заботиться об Эльзе, я сделаю все, что ты захочешь, прошу тебя, останься со мной!» У Фрэнки был такой вид, словно он в любой момент разразится слезами, и это тронуло Сару. Но ей было настолько трудно решиться подвести черту в их отношениях, что сейчас она не хотела сдаваться. «Всего хорошего», — прошептала она. «Береги себя. Мы можем созваниваться время от времени. Если я найду квартиру, и у меня будет телефон, я позвоню». Она ушла. Фрэнки замер посреди комнаты. Только когда Сара вышла из дома, он подошел к двери, пнул ее и несколько раз ударился головой о стену так, что не устоял на ногах. Глава 15. Романа нашел для Сары квартиру на Прагерштрассе, в хорошо сохранившемся старом доме на третьем этаже. С правой стороны дома был внутренний дворик, где с утра сияло солнце. В квартире были две просторные комнаты, маленькая кухня возле заднего входа и узенькая каморка для слуг рядом с тесной ванной комнатой. Раньше здесь жил его коллега Маура. Он тосковал по жене и детям, хотел вернуться в Сицилию и мечтал о том, чтобы наконец увидеть, как солнце садится в море, а не исчезает за съемными домами. Два месяца назад, проработав 5 лет в Германии, он вернулся домой. В квартире Сара обнаружила полбутылки оливкового масла, 2 бутылки кьянти, которая уже превратилась в уксус, и 4 банки самодельного томатного соуса, которые Маура по каким-то причинам оставил здесь. Скорее всего, он их просто забыл. Романа взял отпуск на неделю, выкрасил квартиру в охрово-желтый цвет, потому что Сара так захотела. Повесил лампы и полки. В спальне поставил кровать с балдахином, а в соседней комнате — кроватку для Эльзы. Сара была на 7-м небе от счастья. Все ее проблемы, казалось, разрешились. На новоселье Романа подарил ей маленькое оливковое дерево, которое Сара поставила перед большим эркерным окном гостиной. В душе она молилась, чтобы утреннего солнца оказалось достаточно, и деревце выжило в условиях холодной немецкой зимы в отапливаемой квартире с очень сухим воздухом. Сара пообещала Романа при первой же возможности поехать с ним в Италию. И он написал домой. «Мама, ты можешь не поверить, но у меня есть жена. Она красивая, как ангел, и добрая сердцем, как Мадонна. Ты полюбишь ее, как и я». Мать Романа, Тереза, в ответном письме никак не затронула эту тему. Она молчала, словно и не прочла эти слова. И Романа это обидела. В своих письмах он больше не упоминал о Саре. Но в душе надеялся, что его мать при первой же встрече всем сердцем полюбит ее. Эльза днем была в детском саду, а Сара посещала занятия в университете. Каждое утро, когда Сара сдавала Эльзу воспитательнице Кирстен, та стонала, словно ночами лелеяла надежду, что Эльза наконец заболеет ветрянкой, корью или свинкой, и несколько недель не будет появляться в детском саду. Но Эльза не доставляла Кирстен такого удовольствия. Даже если детский сад наполовину пустовал, потому что многие дети были простужены, болели гриппом или какой-то еще инфекционной болезнью, Она, розово-щёкая и довольная, сидела за столиком, стуча кубиками друг от друга и время от времени от всей души вопя от удовольствия. Или часами таскала за собой пожарную машину с сиреной, единственную в детском саду, пока у Кирстен не лопалось терпение, и она не отбирала игрушку. После чего Эльза орала уже без остановки. Когда Сара приходила после обеда, чтобы забрать дочь, Кирстен не удостаивала ее даже взгляда, а только кивала на прощание. Но Сара видела по бледному пятну на лбу Кирстен, что та на грани нервного срыва. Когда Сара приходила домой, то надевала наушники и читала Катерину фон Георгиен, Бюхнера или Гауптмана, писала рефераты и с нетерпением ожидала Романо, который каждый вечер после работы приезжал к ней и оставался на ночь. Это продолжалось недолго. Вскоре Романо отказался от своей квартиры и переехал к Саре. Сара все равно не могла бы приезжать к нему, боясь встретить Фрэнки, а Романо говорил, что заходит в свою квартиру лишь для того, чтобы переодеться. Прошло 6 недель. Романо и Сара жили как супружеская пара, у которой был постоянно орущий ребенок. У Романо нервы были как стальные тросы. Он баюкал кричащую Эльзу до тех пор, пока та не засыпала от усталости. Сара восхищалась им и была счастлива. Все в ее жизни начинало изменяться в лучшую сторону. О Фрэнке она ничего не знала и не думала, что когда-нибудь еще услышит о нем. Она попросила родителей ни в коем случае не давать ему ее новый адрес и номер телефона. И Регина поклялась ей в этом. Сара полагала, что находится в полной безопасности, и думала, что спокойно сможет закончить учебу, чтобы потом вместе с Романо и Эльзой уехать в Италию.